Настоящий однорог, давно не слышал, чтобы кто-то их видел, тихо прошептал Энку. Оставим тогда его здесь и пойдем дальше. У Андрея появилась надежда, что в большой голове Энку забрежил проблеск разума. Энку не боится, я его добуду, а ты потом расскажешь всем, как в песне про сражение, какой я храбрый. Большинасаму хотелось славы, вот в чем дело, чтобы все восхищались его силой и рассказывали об этом у ночного костра. Тщеславный коротышка подхватил свое копье с каменным наконечником, пригнулся и собрался ползти в сторону чудовищного носорога. А тот вдруг перестал жевать травку, повернулся к ним задом, поднял морду и начал принюхиваться, после чего громко заревел. «Стой, Энку, кажется, он тебя заметил». «Не мог, он отвернулся от нас, а видит плохо, да и ветер в другую сторону». До них донесся ответный рев, однорог ответил, но навстречу звуку не двинулся, так и стоял, потопывая своими толстыми стройными ногами. Еще один настоящий однорог, Энку загрустил. «Это женщина однорога, когда они разойдутся, мы придем за ним сюда еще раз, далеко от реки зимой он не уйдет, а пока нельзя им мешать, потом сочинишь свою песню». Большинасый был прав, она скоро появилась, размеры у самки были поменьше, чем у самца, но тоже впечатляли. Животные начали свой брачный танец, самка терлась о морду их гиганта, издавая время от времени хрюкающие звуки. Он утробно рычал, раздувая свои широкие ноздри, а потом вместе медленно двинулись далеко в степь. Наверное, у каждого охотника есть любимая дичь, к которой он неровно дышит. У Большинасова это был носорог, переросток. В какой-то степени он своими повадками похож на него, такой же вспыльчивый, упрямый, также предпочитает одиночество. Странно, что он к их семье примкнул, может потому, что никто его свободу в ней не ограничивал. «Куда мы дальше пойдем, Эссу?» До темноты они успели отмахать еще изрядный кусок плоской степи и теперь пытались поддерживать костер быстро прогоравшими стеблями сухой травы. В отличие от их каньона, деревья в этой местности совсем не росли, а от реки, где можно было бы подобрать топляка, они уже отошли далеко. «Дойдем до реки без берегов с соленой водой, где живут длинноногие, если не встретим рыту и эхикку, то обратно пойдем вдоль реки». О чем Андрей не сказал своему напарнику, так это о том, что, судя по всему, они в данный момент пересекают земли девятиглавого племени темнокожих, протянувшихся прямо до побережья. Скажешь ему, так начнет еще их искать, а им неприятности не нужны. Прошло 2 дня после встречи с единорогом. Каждый день Андрей корректировал дорогу по солнцу, придерживаясь северо-восточного направления. По его расчетам, они уже должны были дойти до побережья, а моря все не видно. Вокруг все так же тянулись степи с высокой травой. Может, в этот период береговая линия по-другому проходит, кто его знает, но если и завтра никуда не выйдут, то придется поворачивать назад. Рыту с Эхиккой никак не могли забраться так далеко, и спасательная операция теряла всякий смысл. «Столько зверей здесь, может, нам сюда переселиться?» Энку с сожалением проводил глазами большое стадо длиннорогих быков. Охотиться на них нет никакого смысла, столько мяса с собой не унести, а им пока хватает и птицы. Судя по количеству встреченных копытных, а это кроме туров были и горбатые быки, и олени, началась зимняя миграция. В последнюю ночь температура резко упала сразу градусов на 10 и так больше и не поднялась. С севера начал дуть устойчивый, пронизывающий до костей, холодный ветер. При разговоре изо рта шел пар. «Когда не станет темнокожих, тогда и поселимся, а то будешь ты здесь охотиться, а в один прекрасный день содержимое твоей головы испробует на вкус их самый мудрый». Энку никого не боится. Он не сразу и понял, что серая пелена впереди, сливающаяся с такого же цвета небом, и есть море. «Смотри, Энку, это река без берегов, мы дошли». Горькая, Большинасый попробовал воду и теперь плевался. Они так никого не встретили и теперь шли по морскому пляжу, усеянному водорослями, выброшенной штормом на берег дохлой рыбой и ракушками, надеясь дойти до устья реки, а затем вдоль ее берега можно вернуться домой. За все время они не нашли ни следов рыту и быстроногого эхикки, ни других людей, что очень странно, учитывая, что здесь в степи должны располагаться стоянки девятиглавого племени, а недалеко от берега, длинноногих. Следы от костров охотников долго остаются в степи, и они наверняка их заметили. И если отсутствие кроманьонцев ничуть не огорчало, то контакт с длинноногими желательно наладить. Эссу, люди, рыбы, они стоят в воде, и так круглые глаза Энку стали совсем большими. В метрах 100 от берега происходило что-то странное, На небольшом плоту суетились сразу несколько людей, и взрослых, и детей, пытаясь направить его к берегу, что им не совсем удавалось. Течение уносило его в открытое море, пока наконец набежавшая волна не скинула их с него прямо в воду. «Стой здесь!» Скинув одежду, Андрей прыгнул обжегшую тело холодом в воду и поплыл на помощь. Вода не пускала его, выталкивая обратно на берег. «Странные здесь какие-то течения. Совсем рядом два узких параллельных потока, один к берегу, второй в море. Не переохладиться бы», — разумная мысль пришла, когда до плота осталось метров 50. «Глупо было бы тут утонуть рядом с берегом». Когда добрался до плота, то Андрей увидел, что в воде за него держались двое мужчин и одна женщина. На самом плоту сидели совсем уже синие от холода мальчик с девочкой. «Толкнем его по очереди до течения, которое ведет к берегу, оно недалеко». Андрей закинул на плот женщину и показал жестом одному из мужчин, чтобы лез за ней греться. Несмотря на попутный ветер, дело шло медленно. Они уже несколько раз сменились, то толкая плот, то залезая на него погреться, а в прибрежное течение они никак не попадали. Вдруг на берегу ярко зажегся огонек костра. «Молодец, Энку, и где только дрова нашел?» То ли этот огонь придал им силы, то ли они все-таки дотолкали свое неуклюжее плавающее средство до прибрежного течения, но плот вдруг сам понес их прямо к берегу, а всего завершение злая волна выкинула их прямо на пляж, окатив напоследок грязной водой с головы до ног. Андрей лежал на песке и не мог двинуться. Он понимал, что нужно встать и срочно бежать к костру греться, но ноги отказывались двигаться. У него не было сил даже посмотреть, как себя чувствуют спасшиеся вместе с ним люди. Кто-то сильный подхватил его за подмышки и куда-то поволок. «Если бы я умел плавать ИСУ, то не возился бы так долго, дети почти умерли, да и остальные не лучше», — ворчал знакомый голос. «Хорошо, дрова нашел, а то как бы я вас всех отогрел». Глава 13. У длинноногих. Что ни говори, а если бы не большеносы, все они так и остались бы лежать на берегу. Он, судя по всему, не в первый раз спасал людей от переохлаждения, действуя быстро и умеючи. Если подумать, то ничего удивительного, здесь ведь не тропики. Потерпевших плотокрушение Энку тесно уложил у огня на сухую одежду Андрея, предварительно раздев их. В середине этого бутерброда лежали женщина и дети, по бокам мужчины. Обидно, правда, что он его последним отнес к костру, но это такое, видимо, понял, что чувствует он себя получше других, может и потерпеть. Затем развел еще один костер, чтобы тепло на них шло со всех сторон. Холод где-то внутри, который заставлял его сжиматься в комок, понемногу растаял, тело расслабилось, и он задремал. Неприлично как-то очнувшийся Андрей обнаружил себя в чем мать родила, прижавшимся к незнакомой женщине. Впрочем, его рефлексии человека из будущего здесь мало кого волновали. Проснулся, внимательно наблюдавший за ним Энку радостно оскалил зубы. «Ты первый очнулся, говорил я тебе, не надо искать рыжего с быстрым, одни неприятности от этих путешествий». К вечеру ветер с моря усилился, стало совсем уж холодно. Пока большеносый раскладывал вокруг костра одежду для просушки, Андрей решил пустить на дрова выброшенный волной на берег плот. Поеживаясь, побежал в припрыжку к кромке прибоя, и как только они на нем плавали, собран он был из кривых неровных палок, перевязанных непонятно из чего сделанными канатами. Мореходные качества этого убогого плота вызвали у него обоснованные сомнения. И как им управлять? Никакого руля его конструкция не предполагала. Это надо совсем с головой не дружить, чтобы на таком утлом судне в море выйти, да еще с семьей. Но вот канаты — это уже интересно, из чего это они их связали? Неужели по методу Эдины каким-то образом научились вязать столь длинные веревки из волокон, которые ободрали под сосновой корой? Его женщина ведь из длинноногих, и судя по всему, именно она принесла с собой технологию плетения к рыжим белогорцам. Но это столько же деревьев нужно, чтобы сплести веревку толщиной в его палец. Однако, при изучении канатов оказалось, что длинноногие для их производства использовали тонкие корни дерева, наверняка это сосна. А чему он удивляется, сам же верши мастерил из веток ивы, когда нерест лосося начался. Принцип тот же, но результат лучше. Ушлые ребята, а были бы здесь вместо корней лианы, ух, ИСУ, что ты там стоишь? Энку не отличался терпением, когда видел его отрешенный вид, и криком прервал полет его мысли. Неси уже, костер прогорает. Пламя ярко разгорелось, подпитываемое свежей порцией топлива, а тем временем началось движение в куче из тел. Первыми очнулись мужчины, которые, пошатываясь, начали подниматься на ноги. Увидели уже подсушившуюся одежду и быстро оделись, оставшуюся накинули на женщину и детей, после чего настороженно уставились на своих спасителей. Одежда Андрея так и осталась лежать, где была, и он сидел голышом. «Мы ищем пропавших охотников из нашей семьи, поэтому зашли так далеко к реке без берегов». Андрей не знал, принято то ли забираться вглубь на охотничью территорию чужой семьи, вдруг это нарушение неписанных правил, поэтому решил сразу же обозначить, что они здесь не для охоты, а по делу. «Изуми», — протянул руку старший по возрасту в сторону своего попутчика. «Меня и его родила одна женщина». Затем показал на себя: «Ишунка. Женщина и дети – мои. Спасший нас человек, Энку, он из Большеносых, из-под Круглой горы, я – из Сус Белой горы, но у нас сейчас новая семья, которая живет в ущелье. Вы не видели двух рыжих охотников, один постарше, а другой худой, но быстрый? Нет, наша семья выше по реке находится». Мужчина замялся. «Хотели на другой берег, где деревья растут, чтобы кору ободрать и корни выкопать, но течение вынесло нас прямо в море». Захныкали очнувшиеся дети, их успокаивала уже успевшая одеться женщина. Андрей сам наконец-то облачился в свои обноски. Он обратил внимание на одежду спасенных ими людей, не похоже, что она выделена из шкур животных, и качество изготовления в сравнении с его собственной — небо и земля. Поцарапал ногтем: «Гладкая. Это рыбья кожа, в ней не так тепло, как в ваших шкурах из быков, зато воду не пропускает. А мы часто в воде возимся», — и Шунка внимательно наблюдал за его манипуляциями. «А когда совсем холодно, то нашиваем ее на шкуры животных, и тепло, и не мокнет. Поэтому за корой и шли, тонкие веревки нужны». Андрей вобрал воздух в легкие и забыл выдохнуть. У него же были сотни лососей во время нереста. Мог бы еще наловить и щеголять сейчас в водонепроницаемом плаще. Что ни говори, а семьи у побережья по развитию остальных будут. И веревки придумали, как плести, и плоты у них, хоть и убогие, но есть. Осталось весло придумать или примитивный руль на плот установить, и станут они намного мобильнее. Все побережье моря окажется в их распоряжении. А почему на равнине или в горах у большеносых и рыжих прогресс отсутствует? Эдина ведь знает, как веревки плести, но это мало кого заинтересовало. И костяное шило, которое он забрал у темнокожих, так и лежит без дела. Может, условия проживания вынуждают смекалку проявлять? Это большерога добыть просто. Соорудил копье, походил по богатой на добычу степи, вот тебе и еда. А на побережье рыба не всегда у берега ходит, пришлось придумать, как подальше в море отойти. Костры начали прогорать, и мужчины поднялись, чтобы сходить к плоту за дровами. Какие они все же высокие, прямо небо подпирают. Каждый из них был выше него на полголовы, не меньше, а Энку рядом с ними и вовсе смотрелся комично, шире раза в два, но едва достигающий до груди. Заметил Андрей и другие отличия во внешнем облике людей из семьи длинноногих от него самого или Энку. Подбородок был выражен более явно, а лицо и нос поуже. И как это у них все интересно выходит. Он уже задумывался над тем, что люди в каждой из семей внешне заметно отличаются от представителей других. Этой кроманьонцев касалось. Девятиглавые темнокожие совсем не похожи на людей из уничтоженного племени Ам. Наверное, велика роль случайности, которая определила внешний облик современных ему рас. Размножится несколько человек из племени спасенной им темнокожей девочки, и получится через десятки тысяч лет миллионы людей в Азии похожего облика. А могло ведь быть совсем по-другому. Вулкан там не бабахнет, выбросы которого понизят и без того низкие температуры и уничтожат большинство семей, оставив только малую их часть. Или другое глобальное несчастье не случится, последствия которого переживут только несколько счастливчиков, которые потом передадут свой облик многочисленным потомкам. Интересное время. Кто знает, может, где-то обитают неандертальцы, совсем не похожие ни на него, ни на Энку с длинноногими. Иссу, где дрова, опять застыл на месте. Плота на пляже не было, и берега не было на том месте, где он его оставил. Там плескались волны. Даже и не подумал ведь, что может прилив начаться. Хоть бы оттащил подальше. И как теперь ночь пережить? Без дров поддержать костер будет проблематично. Длинноногие пережили потерю спокойно. Они разбрелись по берегу, собирая все, что могло гореть. Нашли даже пару палок от плота, которые сжалившееся море выкинуло обратно. На всю ночь маловато будет, но какое-то время продержаться хватит. Один костер пришлось потушить и собраться тесным кружком вокруг другого. Хоть бы все обошлось без происшествий, оружие ведь только у него и Большеносова. Как давно вы видели темнокожих? Мы с Энку прошли всю равнину и не встретили их следов. Андрей все продолжал пытать спасенных. Мы не заходим далеко на равнину, но охотники сообщали, что не видели их с тех пор, как рыба начала идти вверх по течению. Время нереста лосося это лето, как раз период, когда он сидел в плену. Не отправились ли местные кроманьонцы в экспедицию вместе с остальными девятиглавыми, которые тогда уничтожили плосколицых темнокожих? Но тогда они должны были уже давно вернуться на свои стоянки. Или они ушли дальше, к Белой горе вместе с теми охотниками, которые осаждали их у трех зубов. Эссу, спой им сражение, сколько можно про темнокожих спрашивать. Энку явно хотел, чтобы про его подвиги узнало как можно больше людей. Сам спой, ты же тоже там был. У меня нет в голове столько слов, как у тебя. Когда ты говоришь, то я все понимаю, хотя и не всегда знаю, что означает каждое слово в отдельности. И длинноногие так больше узнают про нас. Андрей зачитал им сражение в варианте близком к первоначальному оригиналу без интерпретации Граки. В конце концов, у него здесь охотник, которому нужна женщина. А где ее взять, если не у длинноногих? Поэтому немного приукрасил подвиги Энку в бою с темнокожими, заодно умножив количество поверженных врагов. Ты удачливый охотник. И Шунка с уважением посмотрел на ожерелье Большеносова. Твоя женщина и дети не будут голодать в холода. Костер окончательно прогорел. Холод все усиливался, и чтобы хоть как-то согреться, они разбросали по земле еще теплые угли и улеглись прямо на них. Пошел мелкий снег, похожий на манную крупу. Рассвет Андрей встретил с облегчением, значит, сейчас они двинутся в путь, а в движении холод не так чувствуется. Скорость наступления похолодания причиняла ему беспокойство. Совсем недавно было почти лето, затем в течение нескольких дней сначала пожелтело, а затем спала листва на деревьях, еще несколько закатов и уже наступила полноценная зима. Что случится, если так дальше пойдет, что ударит за полярные морозы? А он рассчитывал, что впереди еще осени есть время увеличить припасы к зиме. Получается, времени у них нет, и из того, что он себе напланировал, не сделано почти ничего. Мог бы поинтересоваться у Энку, как быстро зима наступает и как долго держится, насколько она снежная и бывают ли оттепели. Вдруг, вместо того, чтобы на охоту идти, им нужно срочно дрова заготавливать и у пещеры их складировать. Им повезло, что стоянка семьи длинноногих располагалась на правом берегу реки. Будь она на противоположном, добраться до нее было бы проблематично. Плота у них нет, а только-только пришедшие морозы создали за ночь на глади воды только тонкую пленку льда, да и то, рядом с берегом. Жили длинноногие в таких же землянках с надстроенными над ними шатрами, подобие которых он видел и в других семьях. У самой реки лежали на берегу несколько плотов, похожих на тот, который унес прилив моря. И никаких тебе пещер. В пещерном веке жить в пещере – это роскошь. Да и где здесь у побережья моря найти подходящую пещеру? Землянки были беспорядочно раскиданы по всей площади стоянки, и судя по их количеству, проживали здесь максимум человек 150, не больше. В центре оставлено небольшое открытое пространство, такое же, какое он видел у белогорцев, место для общего сбора или разделки крупной добычи. Вот на этой самой площади они и стояли с Энку, вместе со спасенным им Ишункой. Его брат Изуми отправился за другими охотниками. В другое время Андрей бы с удовольствием остался здесь на несколько дней для того, чтобы посмотреть, как они делают канаты из корней, веревки из волокон и одежду из кожи рыбы. Может, еще какую полезную первобытную технологию удалось бы подсмотреть, но сейчас он торопился назад. Исчезновение кроманьонцев с равнины выглядело загадочным. Надо предупредить этих людей об опасности и как можно быстрее идти домой, где сейчас остались только женщины и дети. Скоро на вас нападут темнокожие, вы должны быть готовы к этому. Андрей решил сразу же напугать длинноногих. «Мы никого не боимся», — вперед вылез молодой мужчина со всклоченной светлой бородой. Их этим летом никто не видел. Похожие доводы он уже слышал у Белой горы. Вот почему в каждой семье вперед лезет такой вот эпи, прямо дежавю беседы с белогорцами, разозлился Андрей. Есть же и разумные взрослые охотники. «Подожди, Эхаут, рыжие с короткой бородой спасли наших охотников, которые тонули в реке без берегов. Их надо выслушать», — Ишунка рассказал, что они уже сражались с темнокожими у трех зубов, и смогли победить только потому, что с ними был храбрый Энку. Остановил излияние юноши высокий мужчина. «Нам надо быть осторожнее, ведь чаша правильно говорит», — поддержал его Ишунка. «Я верю короткобородым. К Белой горе ушло 6 раз по 5 пальцев темнокожих, вы не справитесь, если они нападут», — свое слово вставил Энку. «И у них тонкие копья, которые они кидают издалека, а у вас их нет. Мы не общаемся с семьями темнокожих и не меняемся с ними женщинами. Если их женщина случайно попадет к нам и родится мальчик, то потом он не сможет иметь детей. А если родится девочка, они могут родить, но тоже только девочек. Вы должны быть готовы уйти отсюда, если темнокожие придут сюда. Мы дрались с темнокожими только тогда, когда встречали их на своих охотничьих угодьях. Всегда так было». Вичаша не скрывал своего удивления. Про умышленные нападения на стоянки с целью уничтожения всех ее обитателей здесь не слышали. И длинноногие не могут уйти с берега реки без берегов. Что же нам делать, если они и в самом деле придут сюда? Нам некуда идти. Разговор начал двигаться в конструктивном направлении, что не могло не радовать. А сейчас он попытается реализовать мысль, которую долго вынашивал. Девятиглавые сильны потому, что действует вместе. Раз в год они собираются на большую охоту, где делят угодья и решают, какую из наших семей прогнать на закат. Надо и длинноногим, белогорцам, и нашей семье в ущелье знать, что происходит в других семьях. При упоминании о большой охоте Вичаша скривился. Это бесчестная охота, они убивают больше, чем им нужно и оставляют все добытое в степи для гиен. Нам не нужно охотиться, достаточно просто собраться и обсудить, кто чем будет заниматься на будущий год. Можно у вас, или у нас в ущелье, а при необходимости позвать на помощь охотников из других семей. У нас здесь 2 семьи длинноногих, мы должны поговорить с ними, я сделаю это, когда река остановится. Хорошо, я приду, когда река остановится. И еще, нашему храброму Энку нужна женщина, если есть у вас. В успехе сватовства Андрей нисколько не сомневался, убедился уже, что все семьи с удовольствием избавляются перед холодами от балласта в виде женщин и детей. А у Большеносова уже сложилась репутация храброго охотника, кто же такому откажет? Вичаша в самом деле был мудрым, как и утверждало его имя. Или сам бывший менеджер по продажам был лопухом. Одним махом длинноногий избавился от дородной вдовы со звучным именем Иква, что означало не что иное как лягушка, ее сына возраста Лэнса и вдовесок от покалеченного пожилого охотника, левая нога которого не сгибалась в колени и он пользовался при ходьбе костылем. Звали его Эру, что означало ветер, учитывая все обстоятельства, звучало немного издевательски. Или оно осталось еще с тех времен, когда он резво бегал по равнине за оленями. Подсунул его Вичаша в ответ на просьбу научить плести канаты из корней, тем более сосен этих в ущелье сколько угодно. Зато Энку, который обрел женщину в 2 раза выше себя, выглядел довольным. Пару раз они исчезали вдвоем под предлогом необходимости осмотреть окрестности на предмет обнаружения возможной опасности. Утешало то, что в качестве приданого Иква захватила кроме привычных шкур еще и некоторое количество канатов и веревок. Двигаться Андрей решил напрямик через равнину, чтобы не терять время, петляя вместе с рекой. Температура перестала падать с такой пугающей скоростью, как это происходило в последние 2 дня. По ощущениям стабилизировавшись где-то на уровне -5-10, снег едва прикрывал траву и не мешал передвигаться. Ивру ничуть не сдерживал темп ходьбы остальных, ловко орудуя своим костылем, а перед ночевкой насобирал по окрестностям небольшую кучу дров, которые пригодились, когда готовили на ужин подбитую большеносым большую жирную птицу. Не такой уж он и бесполезный, надо к нему внимательнее присмотреться. «Иссу, моя женщина не слышала еще сражения». В голосе Энку слышны были просящие нотки. Появление Иквы немного смягчило его нрав. Вот уже 2-й день он не вспоминал про однорога, да и ворчать стал гораздо меньше. Сражение Андрей проговорил на автомате, пару раз даже запнулся, поскольку параллельно пытался оценить перспективы контактов на постоянной основе различных семей. А перспективы вырисовывались довольно интересные. Это и быстрый обмен технологиями, существующий путь их передачи через обмен женщинами довольно ненадежен, и возможность координировать свои действия против кроманьонцев. Да даже вовремя предупредить о грозящей опасности другую семью может спасти ее от уничтожения. Правда, в будущем союзе семей смущал перекос в сторону длинноногих, которые, находясь на отшибе, сумели сохранить свою численность, в то время как большеносые и семьягроки ушли на закат, а консервативные белогорцы, находясь далеко в горах, не хотят пока ничего менять в своей привычной жизни. Снег, который образовал неглубокий затвердевший наст, скрипел под ногами. Степь превратилась в белую пустыню, из-под тонкого снежного одеяла которого местами выглядывала желтая трава. По-прежнему ни одного следа человека, только стада быков успели натоптать за ночь. Темнокожие никак себя не проявляли. Неужели устыдились перед бывшими хозяевами этих земель и убрались туда, откуда пришли, освободив им равнину? Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Неугомонные большеносы с женщиной опять ушли вперед, якобы на разведку. Андрей рассказывал Ру и мальчику про жизнь в каньоне, когда вдруг появилась растрепанная Эква и почему-то одна. Там темнокожие. Энку ждать Иссу. Ты их видела? Нет, я нет видеть. Энку видеть, где темнокожий жить. Ничего не поняв, Андрей двинулся по ее следу. Надо бы ей чаще язык тренировать, а то не совсем понятно, что она хочет сказать. Через полчаса он увидел Большеносова, который задумчиво стоял на большом камне. Не похоже, что ему грозит опасность, светится на всю округу. Встал рядом. С подветренной стороны ближайшего холма стали видны несколько шатров. Стоянка. Их здесь нет, Иссу. Я обошел холм и не увидел ни одного следа. Они ушли еще до того, как замерзшая вода стала падать с неба. Там нет дыма от костров и не слышно голосов. Так не бывает. Люди не уходят просто так, бросив все. Когда ушли большеносые из-под круглой горы, они даже куска шкуры криворога не оставили. Только тебя забыли. Посмотри, сколько здесь шкур на землянках. А напасть на них никто не мог. Они сами на всех убивают. Это одна из семей девятиглавого племени. Если бы напали, то забрали бы все с собой. Это подал голос Эру, который подошел с остальными членами их отряда. Не захотели их ждать на одном месте и тоже пошли по его следу. Андрей обошел холм. Удачно поставили стоянку кроманьонцы, ничего не скажешь. От постоянного ветра с моря она закрыта холмом, река не так уж и далеко и охотникам раздолье, судя по следам здесь обитает масса копытных. Но кто же вас прогнал из первобытного рая? Иссу, смотри, на земле лежал припорошенный снегом череп, остальные части скелета были разбросаны на значительном от него удалении. Падальщики полакомились, рядом нашли копье, все страннее и страннее. Пойдемте, посмотрим, что там. Ты везучий, Иссу, с тобой и однорога нашли, теперь столько шкур заберем с собой. Может, еще что найдем, на стоянке всегда есть что-то полезное. Лица его попутчиков излучали неподдельную радость, какая бывает, например, у золотодобытчиков, которые после полугода бесплодных попыток вдруг наткнулись на богатую жилу. Но что же здесь все-таки случилось? Стойте, сначала пойдем я и Энку. В засаду Андрей не верил, но природная осторожность взяла верх. Между шатрами лежали скелеты, и взрослых, и детей, целые и разбросанные. От некоторых остались только кости, на других еще виднелись следы не до конца сгнившего мяса. Не похоже, что они оборонялись от врага. Нет рядом оружия. Андрей осторожно заглянул в землянку и тут же отскочил, вышибленный оттуда отвратительным запахом. Эпидемия. Они погибли от какой-то болезни. Назад, Энку, мы уходим. Ничего здесь не трогай. Здесь смерть. Глава 14. Белогорцы. Какая смерть, Иссу? Здесь никого нет, только мертвые темнокожие. Заберем все и пойдем отсюда. Ну вот как объяснить человеку, для которого опасность всегда выражается в определенных ясных формах, копытах и рогах больших животных, или острых копьях темнокожих, что существуют еще и невидимые угрозы другого рода. Они умерли от болезни и она еще не ушла отсюда, должно пройти много времени, прежде чем она исчезнет. Но тогда и шкуры сгниют, Энку опечалился. Мы добудем себе шкуры, но если мы заберем что-то отсюда, нам, как и этим темнокожим, никто не поможет, будем гнить в своем каньоне, а птицы клевать наши тела, и некому будет прикрыть каменной плитой твою могилу на холме ушедших. Ты же не хочешь этого? Большеносые не носит своих мертвых на холм ушедших, проворчал Энку. Хорошо бы сжечь здесь все, но дров у них нет и погода отнюдь не летняя, сыровата. Что их убило? Мутация микроорганизмов с высокой летальностью, но разве есть такие болезни, которые убивают всех заразившихся? Или это вид чумы, только-только появившийся прошедшим летом и перекинувшийся на кроманьонцев от какого-нибудь суслика? Ответов он не знает и разумно будет бежать отсюда как можно быстрее. Если длинноногие сюда придут, то они не убегут отсюда, как мы, а заберут все с собой. Энку не унимался, доказывая, что если уж не они поживятся добычей, так это сделают другие. Об этом Андрей не подумал. Предупредить Вишаву, так новость только разожжет любопытство длинноногих и скорее приведет сюда. Нет, это не выход. Он вернется сюда позже и лучше подготовится. Остается надеяться, что до того времени длинноногие на эту стоянку не наткнутся. Ни один только Энку не понял его решения. И Квайеру также всем своим видом выказывали недовольство его расточительством, а Большинасы и вовсе ушел куда-то вперед, на этот раз один, без своей женщины, и объявился только к ночному костру. Разозлился. Утром Иру долго вглядывался в направлении, откуда они пришли. Лицо его выражало явную тревогу. Что-то учуял. На взгляд Андрея с северо-востока надвигались обычные тучи. Издалека донесся суховатый треск грома. Зимняя гроза, надо прятаться, белый зверь идет. Холодно, ветер и много замерзшей воды. Метель, плохо. До сих пор они передвигались относительно быстро, тонкий подмерзший наст совершенно не мешал, но если навалит сугробы, то идти станет совсем тяжело. И где от вьюги спрятаться? Нам нужен лес, Эссу. Большинасы уже перестал на него злиться и к словам покалеченного охотника отнесся со всей серьезностью. Обломаем ветки, сделаем над ним небольшой шатер и переждем зверя. Лес они, конечно же, не нашли. Что ни говори, а в приледниковой степи с деревьями довольно сложно. Если что и вырастет, то только в местах, которые недоступны крупным травоядным, как у них в ущелье, например. Тем временем ветер, который толкал их в спину, начал усиливаться, а некоторые его порывы грозили и вовсе сбить с ног. Сплошная пелена снега полностью перекрыла видимость. Все, дальше бежать бессмысленно, деревьев они не найдут, надо искать убежище. От ветра спрятались, сгрудившись за невысоким камнем, укрывшись с головой шкурами из приданого иквы. Ни костра не развести, ни еды не приготовить. Осталось только ждать. Эру, когда это закончится, наступило утро следующего дня, а ветер со снегом все не затихали. Как бы не замерзнуть здесь. Белый зверь не задерживается так долго, хромой охотник выглядел обеспокоенным. Он должен был уже уйти далеко, но уходить он не торопился, никаких признаков завершения вьюги он не наблюдал, пока вдруг, уже вновь наступившей длинной ночи, разом не стих ветер и на небе проявились тусклые звезды. Теперь бегом отсюда, быстро двигая окоченевшими ногами. Я говорил Эссу, не надо идти искать рту и тощего, проворчал провалившись в очередной сугроб Энку. Не ворчи, скоро мы будем уже дома, лучше добудь нам еды. И если бы мы их не искали, то не нашли бы тебе икву. Большинасы исчез, а в скором времени они вышли к реке. Андрей обрадовался, они уже почти дома. Несколько часов вверх по течению до озера и дальше начнется ущелье. Что это там темнеет на снегу недалеко от берега? Оказывается, не только они пострадали от белого зверя. Это был черный бык с рыжей полосой вдоль спины, неудачно провалившийся в занесенную снегом трещину и переломавший себе ноги. Увидев людей, он попытался привстать, но сразу упал обратно на колени, замотал головой с огромными рогами и заревел. Андрей залюбовался мощным животным, пока откуда-то появившийся Энку не воткнул копье ему в шею. Свежая печенка, поджаренная на костре из топляка, собранного на берегу реки, показалось оголодавшему Андрею безумно вкусной. Как-то само собой получилось, что дальше они сегодня не пошли. Пока разделали тура, приготовили еду и отогрелись у костра, двигаться куда-то по холодной степи никому не захотелось. Какой же он огромный, полтонны мяса вышло, не меньше. Надолго бы их семье хватило. Не хотелось оставлять на берегу для привлеченных кровью хищников, но и отнести мясо на не такую уж и далекую стоянку не получится. Втроем много с собой не забрать, а от Эру толку в этом деле нет. Может оставить его охранять тушу, а самим отправиться за подмогой, были бы сани, и тогда по снегу. А зачем ему сани? Простая волокуша поможет. Канаты и веревки из приданого иквы у них есть, осталось подобрать подходящий для их цели топляк по берегу реки. Выдержит ли? Конструкция, на взгляд Андрея, у них получилась довольно хлипкая. Две кривые оглобли, соединенные между собой несколькими поперечными палками. На нее была уложена шкура тура. Тушу быка они разделили на несколько частей, чтобы равномерно распределить тяжесть по всей длине волокуши и голову с рогами, оставить которую на месте не позволила ему жадность, а утром впряглись в нее тройкой и потащили по бескрайней равнине. «Не дергай, Энку, нужно всем вместе тянуть». Нетерпеливый Большинасый уже в третий раз порвал свой канат. Скорость передвижения, как ни странно, оказалась довольно высокой. По затвердевшему от мороза снегу ни доса не скользили вполне сносно, и поэтому в них усадили еще и сына Иквы. Андрей начал подумывать, что неплохо бы сделать нормальные сани уже из более подходящего материала, и не придется оставлять в степи больше половины добычи. Ничего себе, берег озера и вход в ущелье были тесно утоптаны, причем следы вели сразу во все стороны. Андрей не был таким уж великим следопытом, но и ему было понятно, что совсем недавно несколько человек долго что-то искали на берегу озера и у входа в ущелье. Темнокожие, сердце быстро забилось. Неужели опоздали и нападение уже совершилось? Но как они могли после похода к Белой горе успеть еще и сюда? Времени прошло совсем немного. Это не темнокожие, Энку тоже изучал оставленные на снегу следы. Здесь были дети, женщины и один мужчина. Направились к нашей стоянке. Андрей залез на скалу, которая перегораживала вход в каньон, едва не упав с ее заледеневшей вершины. Нет, надо все-таки лестницу вырубить, она намного облегчит их жизнь. На поляне никого не видно. Недовольно сморщился, сказал же, чтобы присматривали за этой стороной, так можно и нападение проспать. Внизу он обнаружил множество следов, его любимый ручей полностью замерз вместе с догаром и на него нанесло толстый слой снега. Жалко, привык в нем нырять по утрам, но где все? Нужно ведь и мясо как-то перенести через скалу. Может, в пещеру перебрались, спасаясь от холода? Эсу, через серый лес между голыми деревьями бежал по сугробам навстречу Рыту, а с ним был никто иной, как и Петри Пальца. Он то здесь откуда появился, никуда нельзя из дому отлучиться. Сразу наступают неприятности. Прав был Энку, зря они рыжего с быстрым пошли искать. Мясо с костра, который развели на поляне, а не в пещере, издавало одуряющий запах. Андрей захотел посидеть в узком кругу, только он, Рыту и Энку. Им есть что обсудить. Может, объяснишь, Рыту, что здесь произошло? Почему в каньоне находится и Петри Пальца? Мы с Ахиткой вернулись к закату следующего дня после того, как ты с Большеносым отправились на наши поиски. Дошли почти до трех зубов, но не встретили достойной добычи. Когда вернулись, хотели пойти за вами, но нужно было подготовить пещеру на зиму и перенести в нее припасы. А потом повалилось небо замерзшая вода. Ты не то рассказываешь, Рыту, откуда здесь Три Пальца? Он пришел сам два заката назад, говорит, что на Нагорье появились темнокожие. Их было много, шесть раз пальцев рук. Чужаков заметили мужчины нашей семьи, когда охотились на криворогов. Наверное, это были те самые, которых мы заметили после сражения у трех зубов. Продолжай. Эпи привел всех женщин и детей семьи сюда, так сказал сделать Эрит. Охотники придут за ними, когда прогонит темнокожих с гор на равнину. Это же наша семья, Эсу. Я не мог отказать в помощи. Наша семья теперь здесь, Рыту, в каньоне. А Эпи говорил, что настолько храбр, что ему не страшны темнокожие, один справится. Запасы на зиму не рассчитаны на такое количество людей. Это Энку отвлекся от куска мяса. О чем ты думал, Рыту, когда принял их всех? Хорошо, что Иссу придумал, как можно таскать добычу по степи, не оставляя ничего для гиен, но если удача отвернется от нас, то начнется голод. Мы будем охотиться чаще, мой сильный друг, нет у нас другого выхода. К тому же белогорцы у нас задержатся ненадолго. Скоро мужчины придут за своими женщинами. Разобраться с произошедшими в их сенку отсутствие переменами в семье решил следующим днем. В пещеру идти не захотел, представляя, какой там сейчас бедлам, и они втроем заночевали, завернувшись в шкуры у костра прямо на поляне. Утром на поляне стало шумно. Появились Ахикка, старшая с младшей Ам, и Мела, Лэнса и Грока с примкнувшей к ним Иквой. Про себя с удовлетворением отметил, что все обуты в сапожки. Они наперебой рассказывали о новостях в семье, пока Андрей не попросил говорить по очереди, начав со старшей. Уж она не будет загружать ненужной информацией, выделит самое главное. Подросток рассказала, что с Эпием пришли 20 женщин 4 руки, как она сказала, и 24 ребенка 4 руки и столько же пальцев, разного возраста. Всех разместили скопом в большом зале пещеры, с ними еще и Эдина с детьми. Сделанные припасы перенесли в средний зал, где за едой приглядывает Грока вместе с младшей и старшей, остальные члены семьи проживают в комнате ГРХ. Тесновато. Андрей не был готов к столь резкому увеличению количества проживающих в каньоне людей. Быстрее бы уж белогорцы пришли забрать своих. Но если подумать, все не так уж и плохо. Его отсутствие не сказалось на планах по зимнему переезду в пещеру. Неужели наступил тот момент, когда не нужно самому все контролировать и процесс жизни семьи идет своим чередом, вне зависимости от того, присутствует он здесь или нет. Старшая, опять всех новых звать в школу как вчера, подала голос переминавшаяся с ноги на ногу Ам. Только тех, кому больше 5 зим, а вечером Иссу проведет еще урок, если не будет занят. Мы обязательно будем учиться вечером, старшая. Все-таки он не утерпел и решил посмотреть, как проходят уроки без его присутствия. Эта девочка не уставала его удивлять. Она разделила класс на 2 группы, в первой занимались счетом дети Иссу, а мы младшая, а во втором 6 детей белогорцев. И в отличие от него она не чуралась дать подзатыльник отстающим, что должно было ускорить процесс обучения. БПБПБПБП. 1-2-3-1-0. Это 10 ам, а не 1-0. Пещера стала какой-то уютной, что ли. Пол большого зала полностью застлан шкурами криворогов, которые белогорцы принесли с собой. Иссу был вынужден признать, что для этой цели шкура этого животного с длинной шерстью подходит как нельзя лучше. Средний зал напоминал кладовку, в которую в спешке затолкали спасаемое от стихийного бедствия имущество. Рядом с грудами вяленых рыбы и мяса разместились пара десятков горшков. В них хранились зерна злаков и подсушенные ягоды. Неужели младшая справилась с заданием? Обжечь бы их, и получится полноценная посуда. Хоть суп вари, хоть воду храни. Андрей прикинул, что если учитывать их подросшее народонаселение, то еды им хватит месяца на 1,5. Могло быть и хуже. Андрей был удовлетворен увиденным. А куда Идина подевалась? Его женщина стояла рядом с Гракой и что-то недовольно той отвечала. И никакой радости на лице, когда увидела его. «Иссу, я твоя женщина. Почему старшая говорит, что я должна делать?» Она сказала, чтобы я с новыми женщинами шла в лес обдирать кору с сосен и искать смолу. Неужели из-за этого она не пришла утром вместе со всеми встретить его? До сих пор Идина выглядела закрытым человеком, но отнюдь не честолюбивым. Странно все это. Это я ей сказал передать, не видел тебя с утра, вывел он старшую из-под удара. Идина в ответ фыркнула и исчезла. Грака, в чем дело? Когда тебя сенку не было, то стало холодно и замерзшая вода пошла с неба. Мы не знали, что делать. Старшая сказала, что мы должны перейти в пещеру. Она показала, кто что должен делать, кто разводить костры, кто нести дрова, кто переносить запасы. Потом пришли эпи и женщины. Старшая им нашла им место. Теперь уже Андрей был вынужден задуматься. С одной стороны, это было бы очень удобно, если бы женской половиной руководил такой человек, как старшая. С другой стороны, будут ли взрослые женщины слушаться подростка? Когда внезапно пошел снег и они растерялись в отсутствии мужчин, то ее разумные советы они выполняли, поскольку она единственная знала, что делать. Но будут ли они делать это и дальше? А зачем ему вообще все контролировать самому? У него уже есть опытные охотники в лице Энку и Рту, подрастают Ахикка, Лэнса и сын Иквы. Есть надежная Грака и скрупулезная младшая. Это не считая старшей, которую он вывел за скобки, как очень ценного члена семьи по всем направлениям. Кроме охоты, разумеется, но нужно наделение лиц полномочиями как-то церемониально обставить. Люди здесь впечатлительные и надолго запомнят любое необычное зрелище. И символы власти нужны, чтобы все сразу увидели, что выполняют указания не просто Энку или старший, а человека, которому семья доверила определенные функции для всеобщего блага. И необходимо все сделать быстро. Иру сидел на стволе упавшего трухлявого дерева. Рядом лежала большая куча принесенных женщинами коры, с которой он обдирал тонкие волокна, скручивая из них короткие тонкие веревки. Собралось уже довольно много. Потом он начал их удлинять, соединяя между собой. Увидев его, хромой длинноногий расплылся в улыбке. Похоже, в каньоне ему нравится. Нам нужна веревка покрепче. Андрей разочарованно посмотрел на порвавшиеся от его минимального усилия нити. Длинноногий достал небольшую прямоугольную дощечку с 5 параллельными отверстиями, в каждую из которых вставил по тонкой веревке, и натянув их и начал сноровисто переплетать по одной ему ведомой системе. Интересно, Эру, сходишь к женщинам белогорцев, пусть отправят тебе помощников. Научишь их делать веревки. А как ты смог просверлить дощечку? Длинноногий достал тонкую палочку, обвязанную веревками, на конце которой был закреплен небольшой камень, поставил кусочек дерева и начал быстро ее крутить. Ничего себе, теперь понятно, как просверлили зубы на ожерелье Энку. И этот навык может ему пригодиться для сегодняшнего вечера. Ему нужно шоу, и он его сделает. А веревки подождут. Глава 15. мудростью случая. Поразмыслив, решил отложить сбор семьи на несколько дней, чтобы как следует подготовиться. Что ни говори, а собрание по такому важному вопросу, как закрепление нового образа жизни и изменение структуры семьи, дело эпохальное. Не хотелось, чтобы он был похож на обычные вечерние посиделки. Необходимо все серьезно обдумать. Возникла у Андрея идея, как использовать умение Иру по тонкому сверлению. От головы Тура ничего съедобного не осталось, шкуру уже содрали, язык, глаза и мозг были извлечены, остались только разбитые кости черепа и острые рога длиной до полуметра. Вот они ему и были нужны. Приволок их к длинноногому, продолжавшему плести веревки, сидя на стволе дерева. Вдвоем освободили рога от осколков кости, воняют, но ничего, надо их промыть под проточной водой. Вопрошающий взгляд длинноногого требовал пояснения, для чего этот хлам к нему принесли. Надо спилить острый конец рога, а затем просверлить дырку до полости. Сможешь, два заката уйдет, не меньше. А зачем нам это нужно? Иссу, мастер по веревкам, не мог понять, зачем тратить два дня на совершенно бессмысленную с его точки зрения работу. Это нужно семье. И еще, обвяжи его веревками, чтобы можно было носить на плече. И никому не говори, чем ты занимаешься. А сейчас пойдем к скале, посмотри, нельзя ли там сделать лестницу, а то очень тяжело к нам в каньон подниматься. Иру долго смотрел на скалу, которая перекрывала вход в каньон. Взял в руки булыжник и постучал по ней. Мягкий камень. Если собрать всех женщин, можно по краю выбить лестницу. И спуск нужен с обратной стороны. Это все займет 7 закатов. Занятия в школе тем временем закончились, и дети разбежались по своим делам. Андрей успел перехватить уходящую куда-то младшую. Когда женщины принесут из леса смолу и сухую кору для факелов, то отнеси часть в комнату Гейрэха. Довольные Рту и Эхикка были одеты в новые сапожки, на которые с завистью смотрели опирающиеся на копья Энку и Эпи. Им, видимо, обувь не досталась. На охоту собрались, что ли? Всех нельзя отпускать. Непонятно, когда придут темнокожие и Эпи, этот явно себе на уме, почему-то не проявляет ни малейшего беспокойства по поводу бегающей где-то в горах от кроманьонцев мужской половины семьи белогорцев, не очень-то и спешащий прийти за своими женщинами. Не умолчал ли он о чем-то в своем рассказе? Надо бы его попытать. Пойдут Рету и Эхикка, до заката вы должны быть здесь. Энку мне нужен на стоянке. Энку лучший охотник, рыжий оставаться, Большеносый явно не хотел провести день на хозяйстве. Рету умеет метать тонкие копья, а Большеносому толстые пальцы мешают, парировал рыжий. Твои тонкие копья не помогли вам, когда мы сражались у трех зубов. Шрам на лице Энку начал краснеть. Если бы не я, то темнокожие съели бы ваши мозги. Эпи три пальца при его словах сначала дернулся, а потом застыл, выпучив свои глаза. И глазом никто не успел моргнуть, как Рыту с Энку кубарем покатились по снегу, со всей дури награждая друг друга тумаками. Андрей метнулся их разнимать и в награду получил кулаком Большеносова в живот. Как лошадь легнула, он согнулся пополам, дыхание сперло, не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, словно кувалдой в солнечное сплетение заехали. Остановитесь. Куда там, Энку, который оказался сверху со свирепой радостью добивал противника, как бы не убил ему тут Рыту. Помогай, что стоишь, позвал на подмогу остабаневшего три пальца. Вдвоем оттащили разбушевавшегося Большеносова от жертвы, которая теперь хрипела на четвереньках отдавленным горлом, безуспешно пытаясь восстановить дыхание. Энку понял, что добить противника ему не дадут, взвыл от обиды и побежал в сторону выхода из каньона. «Стой, Энку, да куда там?» Он даже не обернулся и скоро исчез среди деревьев. В наступившей тишине было слышно только тяжелое дыхание Рту, а Андрей разрывался между желанием бежать за Энку и послать его куда подальше. Но ведь Большеносый не просто очень ценный член их семьи, он питал к нему искренние дружеские чувства, что ни говори, а он единственный, кто совершенно открыто выражает свои мысли и чувства. Рту часто что-то недоговаривает, Эдина так и осталась для него загадкой, а Энку это открытая книга. Ладно, остынет, вернется, тогда и поговорит с ним по душам. Но до заката Большеносый так и не появился. Рту он отругал за драку и на охоту от греха подальше не отпустил. Вдруг Энку караулит рыжего в каньоне, тогда живым он точно не вернется. А сам занялся вечерним уроком в школе, который посвятил географии. Этот рисунок называется карта, она такая же, как та, которую мы слепили. На ней видно, где находится земля, где горы и реки, а где реки без берегов с соленой водой. Но мы слепили большую карту, Там видно, где живет наша семья, где темнокожие и где длинноногие. Здесь не видно ничего. Это называется масштаб. Старшая, вот эта точка на нарисованной карте, то место, которое подробно показывает наша карта из глины. Здесь находится наш каньон. Слева от нас горы, а за ними земли заката. Как видишь, со всех сторон он окружен рекой без берегов. А большая земля на восходе, кто там живет? Оттуда пришли темнокожие, наверное, там они и сейчас находятся. Я точно не знаю. Подробнее, кто где живет, мы изучим позже, а пока достаточно, что в мире есть 5 больших земель и они все здесь нарисованы. Выучите их названия до завтра. На этом урок Андрей решил завершить. Ему не хватало учебников, разбитых на параграфы по изучаемым темам, доступные по изложению для восприятия детей. Пора браться за их написание. Младшая, у тебя осталась глина? Ну а на чем еще писать в столь древние времена, кроме как на глине? Конечно, книга из этого материала не очень удобна в использовании, для каждого учебника придется изыскать много места, что неизбежно при толщине каждой страницы как минимум в его палец, иначе как писать на глине острой палочкой. Идея так захватила Андрея, что он с трудом дождался наступления утра. Как-то ушли на второй план Дракар и Тусенку, подготовка к проведению сбора семьи, хитрая Пия и холодная Дина. Страницы по размеру решил сделать примерно привычного офисного размера, с помощью Ивруса орудил прямоугольный шаблон толщиной примерно в сантиметр, заполнил его подготовленной младшей вязкой глиной и выдавил большими буквами название, география, мудростью случая данными мне знаниями о земле нашей, хочу я поделиться с вами, о, дети мои, не слишком ли пафосно, подумал Андрей и продолжил писать, о людях и зверях ее населяющих, о размерах ее и разделяющих землю на части реках без берегов. Приходилось выдавливать каждую букву в отдельности, при помарках выравнивая заново глиняную поверхность. Поэтому к полудню с трудом завершил первую страничку с введением. МУДРСТ мягкий знак ЮСЭ ЛЮЧЭ Я, прочитала по буквам вертевшаяся рядом старшая, на удивление скоро завершившая сегодня утренний урок. А книга не развалится, если взять ее в руки, она должна подсохнуть как горшки младшей, тогда она станет твердой. Но сейчас холодно, они будут очень долго сохнуть, тогда мы подсушим ее в костре. Андрей не был уверен в успехе. Если бы было так легко обжечь глину, то для производства керамики не использовали бы специальные печи. С другой стороны, саманные кирпичи, например, только подсушивают, а не обжигают. И не разваливаются же, дома из них строят. Конечно, много зависит и от самой глины. Будем надеяться, что младшей удалось нащупать правильное сочетание песка и глины. Может, секрет в постепенном длительном нагревании, в любом случае надо попробовать. Он поручил сестрам собрать побольше хвороста и дров, а сам, наскоро проглотив какую-то еду, которую принесла старшая, взялся за первый параграф, который вкратце описывал общую географию Земли, ее форму, количество континентов и климат. За день он успел завершить 7 табличек, которые охватывали введение и еще 3 параграфа по животному миру и населению. Его учебник простотой содержания и отсутствием многих деталей напоминал презентацию на тему всемирной географии, но и так сойдет. Подробности можно будет описать и потом, а у него еще стоит задача написать труды по лингвистике и естествознанию, чтобы дать детям общее представление о мире. Ради этой цели можно отменить и вечерние занятия. Аккуратнее, младшая, жар на глину должен идти со всех сторон. Сначала костер был совсем хилым, едва касающимся лепестками пламени их табличек. Примерно через час Андрей добавил веток и старался придерживать равномерную температуру еще 2 часа. За их манипуляциями с интересом наблюдал Ивру, который из-за наступившей темноты вынужден был завершить свою работу по скручиванию веревок. В завершение, чтобы поднять температуру обжига, в костер покидали весь оставшийся хворост. Андрей зевнул, пора и поспать, результат их работы будет ясен только завтра. Младшая наотрез отказалась отходить от костра, решив караулить всю ночь, а он решил переночевать в пещере, с трудом при свете затухающего факела перебрался через тела женщин и детей, спящих в большом зале, в комнату ГРРХ, на ощупь нашел на полу Эдину, прижался к ней, согрелся и уснул. Утром Андрея разбудила шумная женская драка. Открыл глаза, Эдина вцепилась в волосы какой-то незнакомой женщине, которая в свою очередь пыталась расцарапать ей лицо. Что они не поделили? Что случилось, Эдина? Ответом ему был злой взгляд женщины, которая вытолкнула незнакомку в большой зал. «Я твоя женщина, Эсу. «Ты сам привел меня сюда из-под Белой горы, почему же ты спал?» Прижавшись к дочери Рита, «Я думал, это ты, было же темно, я не думал, что в комнате Гейрэха кто-то будет кроме тебя и детей. Как ты мог не понять, что это не я, если она и я это ветви в сравнении со стволом сосны?» Андрей пожал плечами и как мог, постарался успокоить свою женщину. Отдышавшись, они лежали на шкурах Криворога, он гладил ее по спутанным светлым волосам. «Надо бы расческу изобрести», — пришла в голову несвоевременная мысль. «У тебя здесь неправильная семья, Иссу, все мужчины ходят с маленькой бородой и обрезают волосы на голове. Смотри, какая красивая борода у Эпия три пальца, и как он свирепо выглядит. Я скучаю по тому времени, когда мы с тобой жили у Белой горы. Ты был настоящим и ходил на охоту, Лэнса учился у тебя обходиться с копьем, и Мела играла с другими детьми, а теперь они ходят в твою школу, а старшая говорит мне, что я должна делать. Охотники с Белой горы отправили своих женщин сюда, а сами бегают от темнокожих по Нагорью, и помогли ли им их длинные бороды, а я делаю все, чтобы и мы не повторили их судьбу». Дочь Рита с грустным видом стояла у выхода пещеры вместе с другими женщинами и детьми белогорцев. Андрей посмотрел на нее, в самом деле тонкокосная, похожая на ивовую ветку, и ободряюще улыбнулся. «Что ни говори, а это он виноват, что ей досталось от Одины». У прогоревшего костра его ждали младшая, старшая и Эйру. В ожидании его появления они в нетерпении переступали с ноги на ногу. Длинноногому тоже был любопытен итог их вчерашней работы. Когда разворошили залу и извлекли таблички, то сердце у Андрея быстро забилось. От полученного результата зависит очень многое. Внешне таблички выглядели вполне целыми, трещин видно не было, только у одной отвалился уголок. Сдул с поверхности остатки залы, стали видны вдавленные буквы. Постучал пальцем по табличке, звенит, у него получилось. Переполненный эмоциями Андрей подхватил взвизгнувшую от неожиданности младшую и с криком радости подкинул в небо. «Ты молодец, младшая, смогла подготовить правильную глину. А если в костер положить вместо табличек горшки, то они тоже станут твердыми, да, и в них тогда можно будет налить воду, и даже нагреть ее на костре. Но при обжиге нужно быть очень аккуратными, нельзя сразу разводить сильное пламя, а то горшки треснут и развалятся на куски». Старшая взяла одну табличку в руки, почистила снегом поверхность и прочитала. «Мудростью случая, они твои, старшая. Положи их в отдельное место, будешь учить детей по этому учебнику». Учебник по счету получился довольно маленьким, всего три параграфа. Причина была проста, он и сам не был силен в математике, поэтому ограничился наименованиями цифр от 1 до 0, таблицей умножения, прибавлением, вычитанием, умножением и названиями простейших геометрических фигур. Итог, все уместилось на 4 таблички с введением, в котором говорилось о важности для охотников умения считать. Математика начиналась опять же словами «мудростью случая». С них он решил начинать все свои учебники. Примеры по задачам Андрей решил сделать отдельно, как-нибудь потом, когда будет время. Пока он переносил на глину накопленные в веках знания, младшая слепила две простые чашки, один объемистый горшок и теперь ждала, пока наступит момент поджечь костер. Закончив, сбросил оставшуюся часть работы на нее, у самого терпения не достанет по много часов костер поддерживать. На сегодня хватит ученой деятельности, пора готовиться к общему сбору. «Иссу, мы с Эпием пойдем на охоту», — скучающий Рту все никак не успокаивался. «Научи лучше детей швырять тонкие копья из лука, Энку еще не вернулся, а еды у нас пока достаточно. Рту не боится большеносовой, мы будем вдвоем с Ахиткой. Энку не враг нам, он такой же, как и ты, он обязательно вернется. Тем более у нас осталась его женщина. Подожди немного. К тому же завтра у нашей семьи соберется вместе и ты там будешь мне нужен. Эпи пусть идет, если хочет. Что ни говори, а хромой длинноногий оказался ценным приобретением». Ирру изготовил несколько мотков веревки. Андрей размотал один, метров 5, не меньше. И когда успел только. «Эру, как используют веревки в семье длинноногих? Мы связываем с их помощью ветки, чтобы пересекать реку. А для охоты, до селков они, судя по всему, не додумались. Что может быть проще, чем сделать из веревки селки? Их могут ставить и женщины, и дети, и семье будет постоянный приток еды в виде птицы или мелких зверей. Немаловажное подспорье, если охотники не смогут долго добыть крупную дичь. Я обрезал рогатура, как ты и хотел, и сделал так, что их можно будет носить на плече. Каким-то образом Ирру сумел обрезать острый конец каждого рога, а затем просверлить своей палкой с камнем тонкий канал до полости, а еще сделал из кожи некое подобие футляра, к которому привязал веревки. Красиво. Андрей принюхался, но все еще пованивает. Надо их еще раз прочистить ветками, Ирру, а затем промыть водой. Сделай это до заката. Зачем тебе они нужны, Иссу? Андрей приподнял рог, поднес ко рту и дунул. Ничего не произошло. В недоумении повертел огромный рог в руках. Может, отверстие для воздуха слишком маленькое? Вместе с Ирру немного расширили канал для воздуха, и что есть силы, он снова в него дунул. Бу-у-у-у-у. Звук оглушал. Наверное, он был слышен во всем ущелье. Как красиво звучит. Побледневший длинноногий упал от неожиданности со своего поваленного ствола дерева. Завтра после заката, у нас большой сбор семьи, и они нам пригодятся. Ты тоже будешь там. И еще, Ирру, вырежи из дерева вот такую фигуру. Андрей нарисовал на песке схематическое изображение совы и просверли дырочку для веревки, чтобы можно было носить на шее. Короткий зимний день быстро шел к завершению. Стихли крики детей, которые перестали вместе рту метать тонкие копья и ушли к своим матерям в пещеру. Потух костер младший, в котором кроме табличек находились еще горшки. Ирру перестал выстругать своим каменным ножом фигуру совы и тоже покинул свое поваленное дерево. Наступила тишина. Андрею захотелось посидеть на своей любимой поляне у замерзшего ручья и обдумать завтрашний день. Станет ли он таким определяющим для его маленькой семьи, как он думает, или он преувеличивает свои возможности? И спустя некоторое время все вернется здесь на круги свои, и большинство захочет жить так, как живут, например, белогорцы. Этого хочет, например, Эдина, и наверняка не одна она. А потом придут темнокожие из девятиглавого племени и перебьют их всех. И в такое важное время один из тех, на кого он так рассчитывал, покинул семью. Андрею показалось, что за деревьями мелькнула тень. Он повертел головой. Нет, показалось. Он опять ушел в свои мысли, когда снег рядом скрипнул под тяжестью севшего рядом с ним человека.